«Ты должен помочь мне с одним раненым», — попросила я. «Кого ты имеешь в виду?» «Хэмиша Макбита». Скованное скорбью, лицо Джейми, сплошь в грязных пятнах, наконец смягчилось. «Он появился, наконец. Я рад. Рана не очень тяжелая, надеюсь». Я невольно отвела глаза. «Увидишь». Макбит был одним из любимцев Джейми. Молчаливый великан с кудрявой каштановой бородой, он являлся по первому зову Джейми и охотно сопровождал его в разных поездках. Он мало говорил, зато обладал чудесной улыбкой, которая вдруг появлялась из недр его густой бороды, подобно волшебному цветку, ночная красавица, который цветет редко, но славится своей неповторимой красотой. Я знала, что отсутствие этого добродушного великана после завершения сражения очень беспокоит Джейми. Я не уставала искать его среди раненых, но солнце зашло, зажглись костры, а Хэмиша Макбита все не было, и я стала опасаться, что мы найдем его среди мертвых. Но он явился к нам в санитарный пункт полчаса назад, передвигаясь медленно, но без посторонней помощи. Одна нога была у него в крови сверху и до самой щиколотки, а странная походка наводила на мысль, что, по всей видимости, есть и еще какие-то раны. Но Макбет категорически отвергал всякую мысль о том, чтобы женские руки прикоснулись к нему и посмотрели, в чем там дело. Великан лежал на одеяле возле фонаря, держа руки на животе и уставившись в потолок. Он повел глазами из стороны в сторону, когда Джейми опустился на колени рядом с ним, но даже не шевельнулся. Я тактично держалась чуть поодаль, так, чтобы он не разглядел меня за широкой спиной Джейми. «Привет, Макбет», — сказал Джейми, пожав запястье Хэмиша. «Как дела, дружище?» «Нормально, сэр», — отвечал великан. «Нормально, только вот...» Он замолчал. «Ну-ка, давай посмотрим, что там такое». Макбет не противился, когда Джейми откинул подол его килта. Взглянув через плечо Джейми на рану, я поняла, почему Макбет не подпускал нас к себе. Удар меча или пики угодил ему прямо в пах и скользнул вниз. В результате мошонка оказалась надорванной с одной стороны, и одно яичко беспомощно повисло, готовое того и гляди оторваться. Его бледно-розовая поверхность походила на облупленное куриное яйцо. Джейми и еще два или три человека, лежавшие поблизости, при виде раны побледнели. Я заметила, как один из них непроизвольно сунул руку под одеяло, желая убедиться, что с ним все в порядке. Несмотря на то, что рана выглядела ужасно, само яичко казалось неповрежденным, кровотечение было не сильным. Я коснулась плеча Джейми и жестом показала ему, что рана не опасна. Радостный Джейми дружески потрепал Макбета по колену. «Дела не так уж плохи, Макбет. Не беспокойся, ты еще будешь отцом». Этот крупный мужчина лежал потупившись, но при этих словах поднял свой взгляд на командира. «Да я об этом не думаю. У меня же есть шестеро ребятишек. То же самое говорит мне жена, когда я...» Лицо Макбета залилось краской, когда со всех сторон послышался смех и веселые шутки. Джейми взглянул на меня, как бы заручаясь поддержкой, и, перестав смеяться, твердо заявил. «И в этом смысле тоже все будет в порядке». «Благодарю вас, сэр», — прочувствованно сказал Макбет, полностью уверовав слова своего командира. «Но для этого, — серьезно продолжал Джейми, — его необходимо пришить. Так что решай, дружище». Он полез в открытый саквояж, где я держала изготовленные мною самодельные иглы. Намучившись иглами, которыми обычно пользовались бродобреи, открывающие кровь, я изготовила три дюжины собственных, отобрав для этой цели самые лучшие вышивальные иглы, какие только могла достать. нагрела их над пламенем спиртовки, слегка согнула, придав им форму полумесяца, необходимую для сшивания поврежденных тканей. Затем изготовила свои собственные хирургические нитки кетгут. Очень кропотливое занятие, но, по крайней мере, я была уверена в стерильности своих материалов. Тонкая хирургическая игла выглядела крошечной, будучи зажатой в больших пальцах Джейми. Судя по тому, как неуклюже Джейми, высунув язык от усердия, пытался вдеть нить в хирургическую иглу, его компетентность в области медицины была весьма ограниченной. «Или я сделаю это сам, или...» Он умолк на полусловие, так как уронил иглу и принялся искать ее в складках пледа Макбета. «Или», — повторил он с победным видом, поднимая только что найденную иглу перед изумленными глазами пациента, — «это сделает моя жена». Легким кивком Джейми подозвал меня к постели Макбета. Я изо всех сил старалась держаться как можно более непринужденно. Взяла иглу из неловких рук Джейми и мгновенно вдела в нее нитку. Макбет переводил свои большие глаза с моих рук на огромные лапы Джейми, который старался к тому же придать им неуклюжий вид, выставляя на показ искривленный палец. Мои же небольшие руки казались очень уловкими. Да так оно и было на самом деле. Наконец Макбет откинулся назад с покорным видом и пробормотал, что согласен, чтобы женщина прикоснулась к его интимному месту. «Да ты не беспокойся, приятель», — сказал Джейми, дружески потрепав его по плечу. «Ведь уже в течение некоторого времени она иногда касается моих интимных органов, и ничего, и пока что не лишила меня мужского достоинства». Подружный смех моих помощниц и пациентов, Джейми хотел встать и уступить место мне, но я остановила его, сунув ему в руки небольшой флакон. «Что это?» — спросил он. «Разбавленный водой спирт», — ответила я, — «жидкость для дезинфекции. Чтобы у него не возникло воспаление или чего-нибудь похуже, рану необходимо промыть». Макбет, будучи раненым, прошел немалый путь пешком, поэтому вокруг раны скопилось немало засохшей крови, а также грязи. Пшеничный спирт являлся неплохим дезинфицирующим средством, даже наполовину разбавленной дистиллированной водой. Это было единственное эффективное средство против инфекции, и я упорно продолжала им пользоваться, несмотря на крики пациентов. Джейми перевел взгляд с флакона на рану и слегка поежился. Он уже испытал его действие, когда я обрабатывала ему рану на боку. «Ну, Макбет, лучше пусть тебе, чем мне», — сказал он, опустившись на колени и вылил содержимое флакона на поврежденную часть его тела. Душераздирающий крик сотряс стены дома, и Макбет скорчился, словно раненая змея. Когда крик наконец стих, лицо у него было зеленоватого цвета, но он уже не противился тому, чтобы я приступила к делу, невзирая на боль. Большинство раненых стойко переносили все, что мы проделывали над ними, и этот был не исключением. Он лежал, не двигаясь, ужасно смущенный, уставившись на пламя горелки, и на протяжении всей операции ни один мускул у него не дрогнул. Только потому, как менялся у него цвет лица от зеленоватого к белому, затем к красному, и так все время можно было судить о его истинном самочувствии. Наконец, лицо стало стабильно красным. Это произошло после того, как я кончила зашивать и почувствовала, что пенис у меня в руках начал слегка твердеть. Уверовав, наконец, слова Джейми, Макбет, едва дождавшись окончания операции, одернул подол килта и поспешил в укромный уголок комнаты, оставив меня хихикать про себя, уткнувшись в раскрытый медицинский саквояж.